Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всех я тоже приветствую любовью Иешуа. И желаю нам всем мирного шаббата. Тему сегодняшней проповеди я назвал «Открытое письмо до востребования». И сегодня в прошедшего было сказано о сохранении, о том, что Господь, Он сохраняет нас до самого конца. И почему я дал такое название? Послание к Коринфянам, второе послание, однозначно говорит, что мы должны быть письмом открытым, читаемым. То есть люди должны прочесть это письмо. Но сегодня я акцент ставлю не на самом письме, а на слове «до востребования». То есть мы все знаем, да, что такое письмо до востребования. Это до тех пор, пока не придут и не заберут это письмо с почты. Правильно? Но для нас привычно, что то письмо, которое до востребования, оно запечатано. Так вот, наше письмо, оно открытое. Его все должны прочесть. Но востребует потом это письмо Господь. Оно не может раствориться как бы в этом мире, превратившись там просто в прах какой-то. Поэтому акцент, еще раз я повторяю, я ставлю на словах «до востребования», то есть до самого конца, до пришествия Господа. Мы должны быть письмом, которое можно прочесть, и это письмо должно быть понятным. Оно не должно быть, знаете, таким, что надо догадываться или там супертолкование прикладывать к этому письму, чтобы понять, а, ну да, все-таки верующий. То есть, понимаете, это письмо должно быть открытым. Прочел, и очень ясно все. Буквально вот пшат должен быть. Итак, давайте мы откроем послание Иуды. Сегодня тот редкий случай, когда вся проповедь, она внутри одного стиха. Тем не менее, мы сегодня будем читать много мест из Писания. Я буду двигаться быстро, поэтому либо слушайте, либо старайтесь успеть открыть эти сноски. Послание Иуды. Пока вы открываете, я напомню, что это брат Иешуа, Иаков и Иуда, это родные братья и братья самого Господа. Первый стих. Иуда, раб Иешуа Мессии, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иешуа Мессией. Амен. Несколько вещей сразу бросается в глаза. Во-первых, скромность самого апостола. Он не говорит «я родной брат Иешуа Мессии». Он говорит «я брат Иакова». И знаете, вот этот момент, он говорит «я раб Иешуа Мессии и брат Иакова». Почему акцент вот ставится «раб»? Я вообще когда-то отдельно проповедовал, потому что само по себе слово «раб», оно именно в еврейском контексте означает того человека, который находится очень близко со своим господином. Это не тот раб, которого плеткой бьют, он на плантации собирает хлопок. Потный такой, знаете? Это раб, который все время рядом, который член семьи. Признать себя рабом Иешуа, это, я думаю, великое вот такое состояние, в котором может находиться человек. И само по себе это рабство, конечно, оно, во-первых, добровольное, оно не подразумевает какого-то давления над этим человеком, но полную защиту дает, полное покровительство. И три слова, которые я хочу выделить здесь, это призванным, освящены и сохранены. Вот в этих словах я вижу прямолинейную зависимость. Более того, они взаимно связаны между собой и как бы создают предпосылку для нашего спасения. Сама по себе тема сегодняшняя, она довольно узкая, то есть это одна из граней самого спасения, одна из граней или тонкостей того процесса, в котором мы с вами все находимся. Поэтому для тех, кто подумает, ну, можно было еще то сказать или это сказать, дай аминь, вот в формате проповеди, все, что вам придет потом на сердце, скажите это себе, запишите, запомните. Но идея заключается в том, что мы должны быть сохранены. Центр проповеди – сохраненные в Мессии. Бог, Он предопределил всех спасенных людей, чтобы отдать их своему Сыну. Как наследство, как богатство, как народ. Напомню, что когда мы говорим о Царстве Божьем, мы должны помнить, что у любого царства, любого, какое бы вы ни взяли, есть три основных условия, без которых не бывает царства. Первое – должен быть царь. Я знаю, что это просто, но это правда. Второе – должен быть народ. Иначе над кем он царь? Над сам над собой? Народ должен быть. И третье, нужна территория, на которой будет происходить царство, правление и весь вот этот пилут, все действия, которые происходят там. Так вот, чтобы Царство Божье реализовалось, Отец отдал всех подданных Сыну. И Иешуа, Он как пастырь, дает нам защиту, дает нам питание, дает нам общение с собой, заботится о нас, буквально как пастырь добрый. Вообще, хочу сказать, что слово «пастырь» абсолютно еврейское. Сегодня, знаете, слово «пастырь» больше ассоциируется с протестантизмом, правда? На самом деле это иудаизм чистой воды. Ну, 23-й псалом возьмите, в русском это 22-й, в иврите 23-й. «Адонай рои», говорит Господь, это Давид молится, да? То есть он говорит, Господь пастырь мой. Почитайте пророков, слово к пастырям, которые сами себя пасут, ну и так далее. Фактически это слово наше, родимое. Поэтому пусть никого не смущает. И у нас вот на сайт приходят иногда такие вот ремарки, такие вот письма. Недавно было письмо. Вот как вы, вот мессианская община, позволяете себе, ну, примерно в таком тоне, говорить, значит, Христос или там Иисус Христос, да? То я, когда я говорю проповедь на русском, в русском языке я имею право говорить все, что хочу. В русском языке это Иисус Христос. Когда я говорю проповедь на иврите, я ни разу не сказал русские слова. Но дело в том, что те люди, которые как бы делают нам замечания, на самом деле должны обратить внимание, что они тоже пользуются иностранными словами, говоря по-русски, на территории бывшего СНГ. И я не вижу никакой ереси и никакого отклонения, если иногда я для большего понимания именно христианской аудитории называю Иешуа Мессию, Иисус Христос, чтобы там понимали, о чем я сейчас говорю. Это фактически как бы, ну скажем так, реверанс в ту сторону, а не то, что я как бы не знаю, как его зовут. Конечно, знаю, и сегодня я об этом тоже немного скажу. Вот, поэтому вот эту ответственность Иешуа взял на себя перед Отцом. Сохранить нас. То есть, когда мы что-то берем на сохранение, правда, мы уже отвечаем перед тем, кто дал, или нет? Однозначно. Ну, допустим, кто-то там пошел купаться, слушай, подержи мой телефон. Вот. Приходит, а телефона нет. То есть, человек не справился с возложенной на него ответственностью. Уронил воду там, или украли, или еще что-то. Так вот, Иешуа – это тот пастырь, из руки которого никто не может похитить нас с вами. Я хочу ободрить и сказать нам, возлюбленные братья и сестры, наше спасение, конечно же, оно защищено нашим добрым пастырем, руками нашего Господа. И у Иешуа на самом деле была очень четкая и ясная задача от Отца, когда Он пришел на землю. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава, и сегодня в параше просто прозвучало, да, о том, что сохранить. На самом деле вы найдете огромное количество стихов вот с этим текстом, прямым или косвенным. И сегодня то, что я буду читать, это не все стихи, это просто некоторые места, чтобы осветить тему, о которой мы с вами говорим. Итак, 17 глава, 6 стиха до 12 я сейчас прочту. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Амен. Давайте мы увидим, что в этом отрывке, а это все-таки первосвященническая молитва Иешуа, причем, скажем так, об этом не написано в прямом тексте. Я уже когда-то говорил об этом, что в Евангелиях Иешуа открывается вообще как пророк и как царь. И только в послании к евреям в полной мере открывается образ первосвященника. Но здесь, именно в Евангелии от Иоанна, которое, кстати, не является синоптическим, оно было написано гораздо позже, поэтому стоит отдельная графа, показывает нам, то есть когда уже были переосмыслены людьми после смерти и воскресения нашего Господа, вот эти вещи, когда стало понятно, что он и первосвященник в том числе, Иоанн, когда пишет свое Евангелие, он показывает, что он действительно первосвященник. И вот эта молитва, молитва ходатая за свой народ. И здесь некоторые вещи. Смотрите, ныне они уразумели, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. И 8 стих говорит, что слова, которые Ты мне дал, я им передал, и они уразумели истинно. Другими словами, они поняли меня правильно. Вот эти люди, которым было сказано это слово, Иешуа является посредником. Он передает нам Слово Божье в самом доступном и понятном формате, будучи в теле, на земле. Точно так же Он является посредником с нашей стороны, перед Богом. У Него очень как бы большая, серьезная задача, тавкид, функция, осуществить связь, устранить разрыв вот этот, который произошел между человеком и Творцом. Устраняя вот этот разрыв, он сам становится связующим звеном. И с 14 стиха и дальше. «Я передал им Слово Твое». Обратите внимание, все время идет акцент на том, что Слово передано нам. И поняли мы правильно Его Слово. А Слово исходит от Отца. «И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю Тебя, чтобы взял Ты их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Сохрани и освяти». Здесь есть те же слова, ключевые, как и в отрывке в первом стихе послания Иуды. Призванные, сохраненные, освященные и сохраненные. И здесь он говорит: сохрани и освяти. Как Ты послал меня в мир, так я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Дело в том, что Иешуа пришел на землю, чтобы открыть, как здесь написано, имя Бога людям. Вот в этом отрывке сказано: «Я открыл», 6 стих, «имя Твое человеком». Вопрос: а что до этого не знали? Ну, как бы, не слышали ни разу? Слышали. только в другом формате. Сейчас слово или имя, которое есть Иешуа, спасение, имя Бога спасения. Можете открыть Исаию 41, 42, 43 главы. Он говорит, я твой спаситель и нету другого. В других пророках также. Под этим именем Бог уже открывался людям. Но проблема в том, что Бог на небе далеко, а мы здесь на земле. Но когда пришло слово вот это, воплоти, слово стало плотью, то это имя было открыто буквально наглядным примером. Как это работает? Я помню, когда вот Шула была еще маленькая, не умела считать, да еще хорошо там, ну, могла, но плохо еще. И Ира учила ее, как отделять десятину для Бога. А? Никак ребенок не мог понять, что это такое, что надо сделать. И тогда она взяла 10 монет по шекелю, 10 монет положила на стол и говорит, вот это все, что у тебя есть. Одна монетка отсюда, вот это твоя десятина Богу. Понятно? Она говорит, понятно. Посидела, посмотрела, еще взяла половину, отделила. Знаете, вот дети, они же, ну, как бы, очень искренние и наивные, и ей показалось, что это нечестно. Ну, как бы, мало, да, надо пополам, надо хорошо, правильно поделить это все. Я к чему это говорю? Точно так же, как ребенку было непонятно, пока не показали на пальцах. Точно так же Бог, посылая в мир своего Сына, на пальцах буквально показывает нам, что имя Его Иешуа. И имя такое Ему дается. Спасение. Задача Иешуа была во всей полноте открыть имя Иешуа, имя спасения людям. И это главное было его задача, главное дело, поручение от Отца, чтобы люди уразумели это, дошло чтобы до них, чтобы они это могли понять. Первое слово в послании Иуда, которое мы находим, это призвание, то есть призванные. Призвание обязательно нужно реализовать. Понимаете, это как начальный капитал. Для того, чтобы реализовать это, нам нужно осветиться, нам нужно отделиться от того, что мешает этой реализации. Отдельно встать в стороне, снять с себя вот эти все грузы, якоря, гири, все, что тянет нас на дно. Еще хочу подчеркнуть то, что слово «призванные» – это не приглашенные. В иврите слово «призыв» – это гиюс, это цав, это приказ на самом деле. То же самое однокорневое слово с заповедью, да? Мицва. От слова цав. Это не то, что ты можешь делать, это повеление Господа, это приказ Его. В этом же и грех был. Он сказал вот так, нарушили. Если есть что-то на выбор, там нет греха, понимаете? Нейтральные вещи. Но заповедь – мицва. Я сейчас не говорю, кстати, о 10 заповедей. Это не мицвот. Это деброд. Это еще более фундаментальные, крепкие и тяжелые вещи. Там все, что нарушается, это вообще смерть за это. А мицва – это приказ. Так вот, призванные буквально – это гиюз, когда нас туда призвали как призывников. И кто-то может сказать, а я не хочу пойти. Это не приглашение. Ясно? Это призыв. Так вот, тех, кого он призвал, тех он и освятил. Я не знаю, может кто-то помнит, мы когда в армию пошли, ну я вот служил еще в Советском Союзе, 85-й год, налысо постригли, помыли в баньке, переодели из цивильного в казенное. Все. И через 2 недели присягу ты принял. Как бы ты входишь в определенные уже условия. Не нужно этого бояться, потому что условия этого мира гораздо хуже, грязнее и отнимут у вас душу. Почему Бог вот так говорит вообще? Чтобы нам проще было понять. На самом деле человеческий род и так уже сильно недисциплинированный, и разболталось все, гайки раскрутились до такой степени, уже такие люфты пошли, везде причем. Поэтому, если мы посмотрим на эти вещи вот так, и мы эти люфты уберем, просто зажмем, подтянем всю ходовую свою, мы нормально сможем двигаться дальше за Господом. Поэтому призвание нужно реализовать, и для этого нам нужно осветиться, чтобы хорошо и правильно реализовать это призвание. Несколько стихов, ну я два всего выбрал. Вот 1 Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иешуа Мессии, Господа нашего». Обратите внимание, куда мы призваны? Не воевать, хотя мы воюем. Понятно, да? Не разрушать. Мы призваны в общение. Нас позвали поговорить. Нас позвали разделить трапезу, спокойно провести время. Понимаете? Призваны. Идите сюда, он говорит. Все труждающиеся, обремененные. Я вас сейчас успокою. Мы призваны Богом в общение, а не в казарму. И Писание говорит, верен Бог. Он верный. Если Он призвал, друзья, Он доведет дело до конца. Но, как говорил Петр, мы обязаны ободрять друг друга этим словом. Как бы подстегивая, стимулируя себя к праведной жизни. Сегодня у нас причастие, поэтому тема, безусловно, отвечает тому, что мы сделаем после проповеди. 1 Петра, 2 глава, 9-10. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Амен. Здесь мы видим, что мы, во-первых, взяты в удел, не в оборот, понятно, да? А в удел. И куда нас призывает Бог? Из тьмы в чудный свой свет. А светом является общение с Иешуа, ну и, конечно, общение друг с другом, потому что те, кто имеют общение друг с другом, во свете пребывают, говорит апостол Иоанн в своем послании. Посмотрите, куда мы призваны. Казалось бы, слово вот призыв или приказ, да, можно было бы воспринимать какую-то агрессию по отношению к себе. Нет. Тебя просто достают из грязной ямы и призывают тебя в нормальное общество. Что же в этом плохого? Более того, если раньше ты сидел во тьме, и ходя в этой темноте, ты натыкался на предметы и набивал себе синяки и шишки, то теперь ты можешь ходить во свете, наслаждаясь общением с Богом, с Его помазанником, с Иешуа, и друг с другом, находясь внутри этого помазания, находясь внутри этого тела. Второе. Освящены. Освящение или посвящение, как, такое же точно, как им было отделение левитов, сегодня вот полностью Парашат Шаво совпадает буквально с форматом проповеди тематически. Левитов посвящали Богу, их отделяли для чего-то. Но как Слава сегодня сказал в Параше, им нужно было объяснить, чтобы они не вымерли, не погибли, не исчезли от этого вот призыва, от этого служения. То есть они должны были быть защищены информационно, инструктаж нужен. Это не так, это не бери, это не делай, а это делай, а здесь поставь, а сюда не заглядывай. Как бы тебе не было любопытно, а? Сокранут хорошему не приводит. Они были освящены и поставлены на служение Богу. Друзья, мы как письмо, которое должно до востребования добыть, досохраниться, долежать. Мы тоже призваны для служения. И для этого же нас и освящает Господь теперь. Что такое освящение? Это отделение. Левит – это было отдельное колено, так или нет? А внутри этого колена были еще более отделенные люди – коганим, священники. Так вот, у левитов не было своего ничего, ни земли, ни городов, хотя поля у них были, у них были дома, но у них не было своего участка в Израиле, как колено. Они были распределены по всему Израилю, чтобы в каждом колене были левиты. Они фактически были иммунной системой Израиля, которая давала им духовную защиту от всякого рода вирусов в виде там идолопоклонства и многих других вещей. Левиты должны были осуществить функцию вот эту, сохранение народа целостного. Поэтому вопрос сохранности очень важен для нас. И точно так же, как левиты, были призваны и отделены, освящены. Они не занимались ничем другим. На войну не ходили. Их удел был Господь. Духовная часть. Им отдавалась десятина, чтобы они могли жить и кормить свои семьи. Без освящения невозможно себя сохранить до конца. Вот в чем момент весь. И придя на землю и открыв собой имя Бога людям, а это имя спасения, Он говорит нам теперь освящаться. То есть отделяться от этого мира, поскольку призваны мы для других вещей. Конечно, живя в этом мире, мы впитываем в себя много плохих вещей, к сожалению. Именно поэтому нам нужно освящаться, именно поэтому нам нужно очищение. Говорите это слово «кадош», «лягдиш» или «агдаша». Да? «Лягдиш» – это «осветить», «агдаша» – это «посвящение», а «кадош» – это «святой». То есть нельзя для другого ни для чего применять. Например, сосуды в храме были освящены. Что это значит? Из них нельзя было во время пиров, например, пить, даже левитам. Это только посуда была для служения, и все. Больше ни для чего. И мы точно так же, возлюбленные, являемся сосудами, отделенными Богом для служения Ему. 1 Фессалоникийцам 4.3. «Ибо воля Божья есть, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Ну и дальше идет перечисление многих других вещей. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, не в страсти и похотения, как язычники» и так далее. Обратите внимание, в чем желание Бога для нас, воля Божья для вас, чтобы вы отделялись от этого мира, чтобы вы освящались. Почему? Потому что без этого невозможно исполнить призвание. Нет реализации. То, для чего мы родились на эту землю, не реализуется. От этого человек испытывает, даже не зная, что ему мешает, подспудно, депрессивное может состояние испытывать, а разочарование там, еще что-то. Потому что не реализует то, для чего пришел. Мешает ему вот это все. Надо отделиться. Ой, ну как отделиться? Тут знакомые, тут друзья, тут то, тут все. Никак взять и отделиться, оно само потом отпадет. Понимаете? Само отпадет. Я это точно знаю. В моей жизни так было. И в жизни многих других. Конечно. Правильно, Виталий? Круг общения, в котором я был, им стало неинтересно со мной. Мы встречаемся, я там говорю, что я говорю? О Мессии, о Иешуа. 10 минут проходит. Ну что ты грузишь? Да я еще не начал. Сейчас вот только. Все, мне пока, давай, я побежал, пошел. Понимаете? Само отпадает. Там уже смотришь, идет мимо, уже там не кричит, не зовет тебя. Почему? Ну потому что интересы уже не совпадают. Ты уже отпал для них. Слава Богу, хороший симан, хороший знак. Поэтому воля Божья, чтобы мы отделялись. Это процесс всей нашей жизни, друзья. Потому что хотя по этой земле все равно пристает и прилипает что-то. Поэтому вопрос освящения – это вопрос пожизненный, так же, как и вопрос спасения. Потому что в Писании я вижу, что спасение – это процесс, а не акт. Нам раньше всегда пытались объяснить, что спасение – это одноразовый акт. Ты там попроповедовал, молитву покаяния человек с тобой прочитал, поздравляю, теперь ты чадо Божье, читай Евангелие от Иоанна. Схема такая. Ну подожди, ему чтобы чадом стать еще, ого, какой путь надо пройти. Это же еще не все. Поэтому спасение, написано, совершайте спасение душ ваших. Что значит совершайте? Процесс такой. До востребования, до конца. И здесь точно так же. Освящение. Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Амен. Конечно же, мы должны совершить это все. И первых два обстоятельства, условия, можете назвать это как угодно, являются предпосылкой к результату, который мы называем сохраненные до конца, до пришествия Господа, самим Господом, и это все во славу Отца. Потому что те, кто призваны, те и освящаются. И те, кто освящаются, те и сохраняются. Ну вот, например, сейчас есть такие, 3 года назад или чуть больше, наверное, это было 3 года назад на Песах, то есть больше, чем 3 года, да? Я был на Голландских высотах, на рыбалке, и у меня телефон упал в воду. Причем не глубоко, его так водой, волной, знаете, по камушкам. Но он там пролежал не знаю сколько. И он работал, если бы я все правильно сделал, он бы и дальше работал. Но я его начал включать, там, знаете, и... После этого, что я сделал? Я заказал в интернете и купил себе, есть такой пакет специальный, Атум, герметический, да, герметический. Ты туда кладешь телефон, закрываешь. И вот на прошлой неделе я тоже был на Иордане, течение. И у меня все это уже, имея опыт, да, привязано к сумке, к рюкзаку, в пакет. Я еще веревку добавил, чтобы мне там не вот так стоять говорить, если... А, спокойно взять его. И вот мне был звонок, я ответил, поговорил. Стою прямо в реке на течении, там, чуть выше колена. И поговорил, нажал и положил в рюкзак. Ну, поворачиваюсь, он у меня вот здесь на веревке плавает. То есть я мимо рюкзака положил телефон. Но из-за того, что он был уже в пакете, все нормально. Он не намок, он работает, все отлично. Понимаете, вот так работает вот это сохранение. Мы же опыт уже имеем, друзья. Так или нет? Мы знаем, как разрушает нашу жизнь, когда мы удаляемся от Господа. Поэтому давайте просто будем мудрыми. Возьмем средства, которые даны нам Богом, а это Иешуа Машиах, мы в нем как ковчеге, защищены. Будучи в Иешуа, он тогда находится в нас. Когда мы в нем, мы сохранены тогда до конца. Только так. А на земле, где Иисус, где Мессия, где его тело? Община – это тело Мессии. Аминь. Поэтому важно, конечно, быть в собрании, важно быть в общине. И если ты думаешь, что тебя туда заставляют ходить, не ходи. Но если ты чувствуешь, что без этого ты не выживешь, задохнешься просто, тогда хорошо. Если это твоя природа, если это твое естество, ты должен быть здесь. Понятно, мы ездим в отпуск, все, у нас сейчас тоже есть несколько семей. Они в отъезде, ну, лето, период отпусков, еще сейчас поедут люди, я знаю. А? Кто-то приедет. Не об этом-то речь. Речь о том, что когда ты можешь, но ты не ходишь, ты за пределами тела Мессии, ты за пределами того, кто хочет тебя сохранить для спасения. Упадешь в воду, утонешь, как телефон. Сгорит схема у тебя. Это просто жизненный опыт, это практика. Тут нет никакой, я не знаю, мистики. И все очень просто на самом деле. Иуда начинает с этого свое послание. Причем Иуда говорит о лжеучителях, о ересях и о лжебратьях. Очень мощное послание. Короткое, но оно как ядро, выпущенное из пушки. Я его обожаю. Колоссальные силы послания. Послание Иуды. Поэтому мы отданы Отцом Сыну для сохранения, чтобы быть сохраненными. И для этого Он и пришел на землю. И Он сохранит нас, чтобы мы не испортились в этом мире от греха. Чтобы грех не подпортил нам ничего. И будучи причастны к телу Мессии, то есть к поместной общине, фактически, мы сохраняемся тогда. Чем больше мы находимся здесь времени, чем проводим вместе время, не обязательно тут. Вы же знаете, мы праздники празднуем вместе, правильно? На природу выезжаем. Вот последнее время как-то не срастается, да? Раньше чаще выезжали. Да? Он слава аминь говорит, слабый аминь, только по губам читаю. Надо выехать. Лепешки пожарить на костре, ухи поварить, пообщаться. Там, кстати, и видно сразу, кто есть кто в полевых условиях. Для чего Господь хочет нас сохранить? Чтобы мы воскресли с Ним в последний день. Быть воскрешенными. Можно воскреснуть только тогда, когда мы в Нем. Вот это то, что нас сохраняет. Когда мы в Нем находимся, внутри. И так же, как Он воскрес, и мы воскреснем вместе с Ним. Поэтому то, что касается сохранности или сохранения, второзаконие, вот сейчас я хочу открыть. 6 главу, послушайте, как говорит Господь, это Тора, 24-25, Второзаконие 24-25, Переквав, Кен, Переквав, Псуким Сримварба Сримвихамеш. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди закона пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Аллилуйя! Это Тора. Написано, что вот так, как нам заповедал Господь исполнять, так надо исполнять. Для чего? Чтобы сохранить нашу жизнь. Не надо напоминать, что Иешуа сказал, кто любит меня, соблюдает заповеди. Правильно или нет? Фессалоникийцам. Первая Фессалоникийцам. Пятая глава. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иешуа Мессии. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Амен». Аллилуйя. В этом отрывке сосредоточены все три слова ключевых, призванные, освященные и сохраненные. Я еще раз хочу как бы прокомментировать. Сам Бог, не кто-то, Бог делает наше освящение. Написано, да осветит вас во всей полноте. Обратите внимание, Бог отделяет нас от этого мира. И делает это в завершенной форме, целостно. Ваш дух, душа и тело, все три компонента, из которых состоит человек, должны осветиться. Понимаете? Поэтому нельзя заполнять себя ересями. Нельзя оскверняться блудом, там, еще чем-то. Это тело. Через тело приходит то же самое. И идолопоклонство. Это дух. Так вот, сам Бог сохранит и душу, и дух, и тело. Почему? В целостности, обратите внимание, то есть целостность не нарушается здесь. Сохранится без порока, то есть без изъяна какого-то. В пришествии Господа, нашего Иешуа Мессии. Потому что в Его пришествии реализуется вся наша надежда. И никто не постыдится в этой надежде, кто стоял. Никто. Поэтому 24 стих говорит, верен, верен. То есть не подведет, не предаст, не обманет. Призывающий вас. Призванные, освященные и сохраненные. А здесь как бы идет в чуть-чуть другом порядке, но очень как бы глобально, широко раскрывается сама вот эта идея, о которой мы прочитали в первом стихе послания Иуды. Мы можем быть сохранены только в Иешуа. И можем быть сохранены только в Иешуа, при условии, если мы призваны и если освящены. Первые два условия являются гарантией для реализации самого воскресения. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, желаю всем нам быть письмом и до востребования, то быть, долежать по адресу. Господь знает свое. Он возьмет свое, когда придет. Поэтому пусть Бог благословит нас твердо стоять в вере, поддерживая друг друга, ободряя друг друга. И пускай Господь благословит нас в этом. Амен. כמו בשמיים, כן בארץ. את לחם חוקנו, תן לנו היום. וסלח לנו את חבותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Амен. Приветствуйте друг друга.